«Вот как?» — с удивлением спросила я, начиная потихоньку закипать от негодования. «Меня в известность никто не ставил, что нужно поторопиться. И вообще, экскурсия вроде с завтрашнего дня», — напомнила я ему. «Не будь такой занудой», — ответил он мне, явно веселясь. «Сегодня, завтра. Какая разница?» «Это я-то зануда!» Я начала громко возмущаться. «Вот же скотина!» «Да ты свалился, как снег на 1 апреля!» «Очень смешно было, но тебя никто не ждал!» «Как не ждал?» — рассмеялся он. «А ты?» «Я же летел к тебе!» «Мчался на крыльях любви, желая тебя увидеть!» Продолжала веселиться эта гадина. «Что?» Я неожиданно сорвалась на крик. «Нет, ну надо же было такое сморозить!» «Какие крылья? Какая любовь? Ты прикалываешься, да?» «Ну что ты, солнышко?» — продолжал ржать он. «Как я могу?» «Вот же память у тебя, Лана! Я офигею!» Разом став серьезным, это чудо посмотрело на меня, кривовато улыбнувшись, как будто вся горечь мира жгла его сердце, и, больше не сказав ни слова, продолжил следить за дорогой. «Так, и когда же я успела пересечься с этим фруктом, не запомнив его? Такого классного!» И прочие эпитеты я опущу, чтобы не быть предвзятой. «Ты реально меня не помнишь?» — неподдельно удивился парень. Продолжала я мычать, пытаясь вспомнить, но, похоже, было тщетно. Моя память отказывалась мне помогать, как и парень, который сидел рядом и нетерпеливо ждал, когда же меня озарит. «Ну и?» — начал он меня поторапливать. «Я не помню», — пробурчала я. «Может, дашь подсказку?» «Если поцелуешь», — улыбнулся он развязной улыбочкой, намекая гораздо больше, чем на поцелуй. «Кажется, обойдусь», — отказалась я от его предложения. «Ну, как знаешь», — без всякого сожаления ответил Крис и свернул на пустынную дорогу, ведущую в горы. «Так куда же мы все-таки направляемся?» Полюбопытствовала я, решив сменить тему «помню-не помню». «Есть тут такое интересное заведение. Эль Патио. Там вечеринка. Мой друг отмечает помолвку. Вот туда и отправляемся», — ответил он, внимательно следя за дорогой. Освещение было, мягко говоря, не везде яркое, да и подъем был крутой, так что больше вопросами я решила его не донимать. «Да, едем в такое заведение, а я не при параде. Хорошо, во время обеда успела накраситься, а то бы было дико стыдно. Такое крутое местечко, куда мы направлялись, пускали не всех. Меня бы даже через шлагбаум без специального пригласительного либо золотой карты не пустили. А тут вечеринка. Еще память отшибла. Но я готова биться об заклад, что с ним мы раньше не пересекались. Так почему же этот странный парень думает наоборот? И еще так уверен в этом? В общем, до поры до времени мои вопросы оставались без ответов.